осуждали ее взгляды. Ее обвиняли в развращении молодежи. Поэтому письма почитателей давали ей ощущение собственной силы, ей нравилось их читать. Энджел прекрасно понимала, чем она раздражала священников. Но ведь она писала не для детей. Приходили к ней письма и с критическими придирками по поводу каких-нибудь цветов, выросших не в свое время, или Ориона, появившегося в ночном небе в августе, или какой-нибудь путаницы с греческими богами. Она была убеждена, что такие письма — работа литературных критиков, что это они нападают на нее, прикрываясь чужими именами. Энджел отложила роман и открыла первое письмо. Как обычно в таких случаях, лицо ее засветилось радостью. «Это один милый старик», — сказала она. «Время от времени он пишет, что мои книги спасают его от отчаяния. Благодаря им он поднимается в более высокие сферы». Она, сощурившись, вглядывалась в письмо. «Да, так и пишет, в более высокие сферы. Какой же он добрый, присылает мне такие славные письма». А стиль у него, как у высокообразованного человека. Энджел с доверительным видом передала Эсме письмо и взялась за другое. «Мадам», — прочитала она, — «поскольку вы, вероятно, описываете лишь то, что познали на собственном опыте, то можно сделать единственное заключение. Вы не более чем самая настоящая шлюха. Сделайте одолжение, держите свои излишества при себе, ибо читать это отвратительно. Любители литературы». Во внезапно воцарившейся тишине Эсме бросил на нее быстрый взгляд. Она еще раз просмотрела письмо, и ее начала бить дрожь. Глаза ее загорелись и заметали молнии. «Любители литературы!» — задыхаясь, проговорила она. «Любители непристойной клеветы!» «Дай мне посмотреть», — мягко сказал Эсме. Пока он читал письмо, Энджел старалась успокоиться и подавить подступившую к горлу тошноту. И вдруг она услышала, как он смеется. Поначалу легко, а потом во всю силу, откинув назад голову, так как не смеялся уже давно. Она смотрела на него с изумлением, которое сменилось холодным презрением. «Это означает, что тебе не важно, как обо мне отзываются?» — спросила она, когда он перестал смеяться. «Меня так гнусно оклеветали, написали такие позорящие меня вещи. А тебе все равно?» «К этому нельзя относиться серьезно», — поспешно ответил Эсме. «Но письмо это никак не походит на шутку. Ты и сам это прекрасно видишь. Не может быть, чтобы ты из-за этого расстроилась. Ведь это же не так, правда?» «Мне очень плохо», — ответила она, и ее глаза наполнились слезами. «Дорогая моя Энджел, ты должна научиться быть выше всей этой ерунды. Эту анонимку нацарапал какой-то псих во время полнолуния. Кто еще, по-твоему, мог усесться за стол и такое написать?» «И все равно мне плохо», — повторила она. Но затем...